Житие преподобного отца нашего Эразма. Венец мудрых богатства их, говорят притчи, но особенно тот венец, которым люди украшают невесту Царя Небесного, Церковь Христову, и через это сподобляются Царствие Божие. К таким людям принадлежал преподобный отец наш Эразм, черноризец Печерский. Ради того получил он венец из рук венчающего милостью и щедротами, что, имея большое богатство отцовского своего наследия и размыслив, что нехорошо иноку сохранять его, по любви своей к благолепию дома Господня истратил все, что имел на украшение церкви, и оковал в церкви Печерской многие иконы серебром и золотом. Взирая на них, он украшал и свою душу, как церковь и образ живого Бога, не серебром и золотом вещественным, но чистотой и любовью и всякими добродетелями иноческого звания, говоря о благолепии своем с пророком: «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». С этим преподобным случилось такое искушение. Когда он сильно обнищал и был в пренебрежении у всех, злохитрый прельститель-дьявол стал влагать ему в сердце мысль, что он не имеет никакой мзды за богатство свое, истраченное на украшение церкви. Но лучше было бы истратить ему на милостыню нищим. Он же, не поняв искушения, впал в отчаяние и стал жить нерадиво и совершенно небрежно, бесчинно проводя свои дни. Но Бог щедрый и праведный, поминая прежние добродетели блаженного, спас его от погибели таким образом. Он послал на него тяжкую болезнь, и больной, уже близкий к смерти, лежал немым и слепым 7 дней, лишь еле дыша. 8-й день пришла к нему вся братья и, видя страшную смерть брата, с удивлением говорила: «Горе, горе душе этого брата, что прожил он в ленности и в грехах, а теперь видит что-то и метается, и не может выйти из тела». И вот блаженный Эразм, как будто никогда не болел, встал, сел и сказал им: «Отцы и братья, воистину так, как вы говорите, я грешен и не покаялся. Но ныне мне явились преподобные отцы наши Антоний и Феодосий, говоря: мы молились о тебе Господу, и даровал тебе Господь время на покаяние. После этого видел я и пречистую госпожу Богородицу, как на иконе с Сыном ее Христом Богом нашим на руках, и множество с ней святых. И она сказала мне: Эразм, за то, что ты украсил церковь мою и возвеличил иконами, и я украшу тебя и возвеличу славой в царстве Сына моего, ибо нищих вы имеете на всяком месте, церковь же мою не везде. Восстав, покайся и прими великий ангельский образ, в третий же день чистым я возьму тебя к себе, возлюбившего благолепия дома моего». Сказав все это братья, блаженный Эразм начал пред всеми, не стыдясь, исповедовать грехи свои. Встав, он пошел в церковь и был пострижен в схиму. На третий же день отошел ко Господу и матери его по предречению ее. Итак, всем богопротивным ясно было явлено, что украшение церкви иноками угодно Богу и вменяется в праведность. Той же благодати молитвами преподобного Эразма досподобимся мы все, правоверные во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава с Богом Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного Эразма Церковь совершает 24 февраля.